Глава 38. Никогда. «Как ты посмел? Я же ясно попросила не лезть в детали. Это личное, ясно? Личное! Знакомо тебе такое слово, Бессарион? Ты совсем края потерял. Ты превратил нашу историю в мой эпикриз!» Задохнувшись от шока, понимая, что ору на него. «Для чего ты постоянно тычешь палкой в мои больные места? Тебе в кайф? Тогда я очень ошиблась в человеке. От возмущения не могу вдохнуть достаточно кислорода. Боже!» – раскрывая ладони, зажмуриваюсь. «Зачем я кричу? Я могу все сказать спокойно». «Аиша?» – мягко. «Не перебивай меня!» – рявкаю я. «Я не все сказала! Нет, я все сказала!» Слепо оглядываю комнату. Куда я что положила? Выдергиваю из шкафа брюки. «Так, стоп!» Теперь он раскрывает ладонь, пытаясь притормозить меня. «Я в таком тоне говорить не хочу! В другом не могу!» — хриплю я. «Хочу уйти!» «Шаг назад, Аиша! Два шага, три, и давай заново!» 10. Цежу я. Не соображая, веду по поясу брюк, пытаясь нащупать молнию. И не чувствую ничего онемевшими пальцами. От какой-то парадоксальной беспомощности на глаза наворачиваются слезы. Я словно лечу опять в прошлое, в пропасть, в истерику. Я уже так далеко была от этих всех состояний, что просто в шоке и ужасе наблюдаю за своим неконтролируемым эмоциональным падением. «Аиша, я виноват, прости меня, не хотел задеть». «Не говори со мной!» Пытаюсь отгородиться от него раскрытой ладонью. «Не прикасайтесь ко мне, не толкайте меня туда. Нужно просто замолчать и оглохнуть, это всегда помогало», — сжимаю челюсти. Сорванные тяжело дышу носом. «Нет, я туда не упаду». Смотрю сквозь бесса, пытаясь замедлить и успокоить дыхание. Вырывают у меня из рук брюки, бросая их на кресло. «Иди сюда». Требовательно. Пытается поймать мою руку за запястье. Вращение, давление, рывок. На автомате освобождаюсь от захвата. Перехватывает жестче и увереннее. Мои мозги не включаются, но тело все помнит. И реагирует, как на противника. Цепляя его ногой под колено, толчком в грудь отправляю в полет на диван. Но, ухватив за лацкан, он весом утягивает меня сверху на себя. Рыча от ярости, уворачиваюсь от захвата и ловлю его на удушающий, сцепив руки в замок и вжимая предплечье в горло. Он расслабляется, позволяя себя душить. И просто ласково гладит мое предплечье, давящее на сонную артерию. Отдергиваю руки от его шеи. «Я не прав, прости меня», — хрипит он. Эмоции выплеснуты. Обессиленно лежу на спине, вдыхая запах его волос. Я не хочу кричать, просто слезы текут от эмоционального выплеска. Я ненавижу это, потерю контроля над эмоциями. Разворачивается, обнимает меня. Губы гладят лицо, размазывая слезы. Я ранить не хотел. Мы поторопились так резко сблизиться. «Нет, Господи, нет, не говори так!» «Послушай меня», — ласкаю его по волосам. «Про все эти вероятности я знаю. На второй раз я в этот ад не пойду, я не вынесу. И даже пробовать не стану. На свете достаточно детей, Бесса. Если уж сильно захочется, я найду кого любить. То, что хочешь своих детей, понимаю. Поэтому прекрати невестой называть. Замуж за тебя не пойду. Рядом буду, пока это будет необходимо нам двоим. Потом...» «Замолчи, пожалуйста. Это правда. Она должна быть оговорена. Детей не будет, брака тоже». «Брака-то почему?» «Потому что я тебя люблю, Ахметов, и желаю тебе семьи. Полноценной». «Какая полноценная без любимой женщины?» «А это проходит, Бесса», — зло ухмыляюсь я. «Как эксперт утверждаю». «Ложись-ка спать, женщина», — встает он. «А ты?» «А я подумаю». «О чем?» «Как любить тебя еще сильнее, чтобы ты не оставила меня? Я обещаю больше не касаться этой темы. Никогда». «Обещаю больше не истерить при тебе. Никогда». Отворачиваюсь к стене. «Но почему мне так стыдно? Ведь я же права».